Напомним читателям, что знаменитейший из клевретов и единственный верный друг Растриги в беседах искренних не скрывал его самозванства. Такое важное признание слышал и сообщил потомству немецкий пастор Берр, который любил, усердно славил Лжедимитрия и клял россиян за убиение царя, хотя и не сына Иоаннова. «Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие не менее достопамятные свидетельства истины». Первое. Голландский аптекарь Арент Клаузенд, быв 40 лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично знав, ежедневно видав Дмитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый царь Дмитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которой самозванец немало не сходствовал. Второе. В том же уверяла меня ливонская пленница, дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальную бабкою царицы Марии, служив ей днем и ночью не только в Москве, но и в Угличе, непрестанно видав Дмитрия живого, видев и мертвого. Третье. Скоро по убиению Лжедимитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о царе убитом. Он встал, перекрестился и так ответствовал. Москвитяне клялись ему в верности и нарушили клятву. Не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе. Я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судья князьям и боярам нашим, время покажет, будем ли счастливее.